не заботясь об угрозе собственной жизни. Местный высший общественный круг, конечно, тайно недолюбливал Ивана, не в последнюю очередь потому, что при разгроме Новгорода царь захватил все припрятанные в Софийском соборе сокровища и деньги, оставшиеся от великого князя Ярослава. Эти баснословные деньги ярославцы в какой-то степени считали своими, хотя какое теперь они могли иметь к ним отношение, неясно. Почти в центре Ярославля находилось британское купеческое подворье с обширными складами. Британцы поначалу вызывали приступы хохота у местных, в основном из-за диковинной одежды. Гофрированные воротники, кружевные рубахи, разукрашенные камзолы со вздернутыми полами казались русским бабским нарядом. Бриджи с набитыми ватинами складками напоминали вытянутые тыквы или арбузы. Сапоги выше колен, либо башмаки с чулками, а также береты с наушниками и козырьками делали их похожими на инопланетян, хотя такого слова еще не существовало. Но потом ярославцы пообвыклись. Фактория англичан была окружена земляным валом и высоким забором из прочных и плотно пригнанных кольев и владела собственной небольшой пристанью. Каменные стены и вооруженную охрану свыше 50 человек британцам иметь запрещалось. Таково было распоряжение посольского приказа, которым тогда руководил думный дьяк Андрей Щелкалов. Все зарубежные, как их называли, гости его боялись, как огня. Любопытно, что Щелкалов не входил в опричнину, но являлся настолько независимой и профессиональной фигурой, что государь его не трогал и часто прислушивался к советам опытного дипломата. Фактория именовалась местным людом двором англинских немец, то есть английских чужаков. Сей двор прославился тем, что сюда 20 лет спустя первой пришла весть об убиении царевича Дмитрия, младшего сына Ивана от седьмой жены, тогда уже вдовы, Марии Ногой. Углич находился в 25 милях от Ярославля. Ночью дядя вдовствующей царицы Афанасии постучал в глухие ворота и просил охрану вызвать кого-нибудь из начальства. К нему вышел Джером Горсей, сменивший в ту пору на посту посла Дженкинсона. «Царевич Дмитрий мертв», — произнес он, едва переведя дух. Люди Годунова перерезали ему горло. Царица отравлена и находится при смерти. Дай мне какое-нибудь противоядие. Сэр Джером принес склянку с неким бальзамом. Афанасий Ногой тотчас же ускакал. Царица Мария прожила еще многие годы. И навидалась, и натерпелась всякого. Но это уж другая история. Никита Холоп, оказавшись в фактории, быстро пошел на поправку. Если бы неприобретенная сагбенность выглядела бы вполне здоровым. Однажды монах Памва, неустанно молившийся о здравии летателя, повел его в церковь Параскевы Пятницы на Туговую гору. Название сия возвышенность получила от вдов, которые приходили сюда тужить по погибшим мужьям. По дороге Никита припомнил, что где-то уже видел и Чернеца, и его друга-англичанина с каким-то молодым боярином. То ли во сне, то ли наяву. Болезнь все перемешала в голове. Я наблюдал за вами сквозь оконце какого-то храма и даже собирался вам объявить, где меня искать, — сказал воздухоплаватель. Было дело. Уклончиво ответил монах. Ему стало ясно, что речь шла не об оконце, об иконе в тотьме. Недаром православные праведники считают, что икона есть связующее окошко между здешним и нездешним мирами. В переднем пределе церквушки был колодец Параскевы, выложенный строгановским малахитом. Он был высокого наполнения, воду можно было зачерпнуть ладонью, и широким, уходящим вниз коридором. Оба заглянули туда, и вдруг увидели лицо улыбающейся конопатой девушки в белом платочке. «Попейте моей водички, и невзгоды пройдут, и дела уладятся», — будто бы говорила она, — они спили водиться.